Глава четвертая. Злата. Выскочив из кабинета, пылающий гневом Илья быстро удалился по коридору и меня даже не заметил. А из приоткрытой двери кабинета я успела расслышать финал явно непростого разговора. «Руслан, прошу тебя, подумай!» — пророкотал Давид Петрович и, прерывисто вздохнув, обреченно дополнил. «Объединившись, наши дети станут удобной мишенью. Я понимаю чувства сына, но... Давай отложим свадьбу, пока все не утрясется». «Утрясется?» — с усмешкой переспросил мой папа и, прицикнув языком, произнес. «Я лишь хочу защитить свою дочь, и в настоящее время это возможно только рядом с Ильей. Я тоже переживаю за наших детей, но мой сын в приоритете», — отчеканил отец Ильи и тут же добавил. «Поговори с дочерью, убеди подождать, отправь отдохнуть. Я даже готов оплатить ей путешествие. Отдалив, ты ее спрячешь и защитишь хотя бы на время. А твой сын что об этом думает? Ты же слышал его мнение?» — огрызнулся папа. «Я поговорю с ним дома», — помолчав, отозвался Давид Петрович и, вздохнув, предложил. «А сейчас идем, иначе наши жены начнут что-то подозревать». Чтобы не быть замеченной, мне пришлось попятиться и быстро юркнуть в одно из подсобных помещений. Прикрыв за собой дверь, я притаилась и, оглянувшись, чуть не выдала себя. Обнаружив, что в комнате находится кто-то из прислуги, я ойкнула от неожиданности и тут же закрыла рот рукой. «Ой, Злата Руслановна, а что вы здесь делаете?» Округлив глаза, спросила девушка, загружающая белье в стиральную машину. «Шш!» Приложив палец к губам, зашипела я, а она, понимающе кивнула и хихикнула. «От жениха прячетесь?» «Понимаю. Все так внезапно, но он же вас любит. Красивый, да еще богатый и... Не болтай!» Прерывая поток наигранных восторгов, одернула я и, выглянув в коридор, попросила. «И никому не говори, что я тут была. Поняла?» «Конечно!» Закатив глаза, фыркнула она и, покачав головой, пробормотала. «Не царское это дело по прачечным разгуливать!» Теперь настала моя очередь закатывать глаза, качать головой и протяжно вздыхать. Большую часть приходящего персонала состояла из молодых, а порой совсем юных девушек, считающих меня несправедливо везучей. И если подруги чаще всего завидовали мне белой завистью, то девицы из обслуги в большинстве своем меня тихо ненавидели и не упускали случая посплетничать или поддеть напрямую. Исключение тоже было, но скромная горничная Аня, по мнению мамы, быть моей подругой не могла, а вернее, не имела права. Мы общались почти тайком, и от этого наша дружба вовсе не страдала. Девушка была моей ровесницей, и в наш дом попала накануне моего совершеннолетия. С тех пор тут и жила, и никто из нас ничего не знал о ее семье и прошлом. На издевки других я привыкла не обращать внимания, а с ровесницами иногда немного цапалась, восполняя нехватку дерзости и нахальства. Выждав пару минут, я вышла из прачечной и, прислушавшись к разговорам из гостиной, решила вернуться. Родители непринужденно общались, а вот Ильи нигде не было. «На лоджию вышел», — заметив, как я оглядываю комнату, подсказала мама и, кивнув в сторону папы и отца Ильи, проворчала. «Чем-то расстроили твоего разлюбезного, а причины не говорят». «Алина, не обращай внимания», — вмешался папа и, переглянувшись с Яхонтовым-старшим, пояснил. «Всего лишь бизнес. Пора расширять сферы влияния, а это уйма работы». «Зачем торопиться?» — прицикнув языком, упрекнула мама Ильи и, покачав головой, вздохнула. «Вечно ваш бизнес на первом месте. Дайте молодым насладиться моментом и друг другом, а потом уже нагружайте». «Я тоже могла бы помочь», — пользуясь случаем, выпалила я, и, помявшись, робко предложила. «Пап, я могла бы поработать в компании на любой должности, и мы это уже обсуждали», — напомнила мама, но я решила додавить эту тему. «Мам!» — протянула нараспев, и, состроив жалобную рожицу, снова повернулась к папе. «Хотя бы ненадолго. Надо же мне хоть немного вникнуть в управление семейным бизнесом». «Бизнесом должен заниматься мужчина», — сведя брови на переносице, произнес папа Ильи и, усмехнувшись, добавил. «Грамотный управленец, как минимум. И такой мужчина у тебя уже есть. Илья справится, а твое дело — поддержать мужа и стать ему надежным тылом». Хотела возразить, но остальные присутствующие ринулись убеждать меня, что не о том я думаю. И сейчас самое время планировать свадьбу и путешествие. Отбиваясь от прессинга, дружно организованного родителями, я даже не заметила, как в гостиную вошел Илья. «С чем я справлюсь?» Сев рядом со мной, спросил он у своего отца, а тот поджал губы и протяжно вздохнул. «Ты совсем справишься, сынок», — отозвался мой будущий свекор и, мельком глянув на меня, нехотя произнес. «Отгуляем свадьбу, и надо вплотную заняться расширением». «Тогда самое время назначить дату», — приобняв меня, Илья улыбнулся, но я все еще чувствовала его напряжение. «Мы уже успели это обсудить», — с готовностью сообщила мама и, выдержав паузу, добавила. «И считаем, что август — самое удачное время для торжества». «Да, чем быстрее, тем лучше», — поддакнул Илья и, повернувшись ко мне, поинтересовался. «А ты как думаешь, любимая?» Еще полчаса назад я предпочла бы не торопить события, но после странного разговора, который подслушала у кабинета, запросто согласилась бы поехать в ЗАГС прямо сейчас. И даже без платья. Тайна, которую наши отцы от всех скрывали, испугала меня и заставила пересмотреть планы. «Я согласна», — покраснев, кивнула я и, пожав плечами, робко намекнула. «Но успеем ли мы все организовать? Осталось чуть больше месяца, а вдруг...» «Об этом не беспокойтесь», — протараторила Лана и, переглянувшись с моей мамой, пообещала. «Мы обо всем позаботимся. К тому же есть специалисты, которым можно поручить почти все». «Тогда решено», — хлопнув рукой по бедру, подытожил Илья. Проигнорировав пристальный взгляд отца, встал и, протянув мне руку, добавил. «А сейчас извините, но нам нужно немного побыть вдвоем. Злата, идем в твою комнату?»